Дальше шли молча, городской пейзаж иногда сменялся совсем уж деревенским. Куры, гуси, утки то и дело попадались под ноги, кудахчут, возмущаются. Пару раз возле домов особо ретивых хозяйственников встречались глубокие лужи, в которых плескалась водоплавающая домашняя птица. Со дворов доносился пустой лай собак. После всего этого как-то странно было попадать из очередной подворотни на мощеную улицу, по которой чинно прохаживались по городскому одетые люди. Через 10 минут мы вышли на знакомую мне улицу, там, где мы в первый раз стояли у пивной лавки. Откровенно сказать, несмотря на то, что я, как я уже говорил, от природы неплохо ориентируюсь в пространстве, построить в голове план только что проделанного пути для меня оказалось невозможным. Хотя, наверное, так и должно быть в нормальном сне. — О-о-о! — заулыбался лавочник, едва завидев нас. — Опять на 2 копейки не доливать, или на этот раз все починил? — Починил, — буркнул дед. — Только на этот раз на 1. — Эх! Мужик, казалось, нисколько не расстроился потерей клиента. — Жарко же. Может, барин кваску? — Ему можно и воду, не баринского роду, — не унимался Фанасич. — Вот надо же, как много узнаешь о людях, то есть, фу, даже бывших людях, стоит зацепить. — Квасу можно. Я действительно по-барски облокотился на столешницу. Без тени сомнения высыпал на деревянную поверхность несколько медяков и широким жестом дал отмашку. «Деду литр ставь, мне кваса, да подобрее кружку». «Литр?» — озабоченно вскинул бровь лавочник. 2 полных!» — помог ему Петр Афанасьич. «А-а-а!» Мужик просиял и лихо принялся исполнять заказ. Вскоре мы уже сидели на лавочке под ближайшим деревом и примирительно потягивали свои напитки. К моему великому сожалению, и у кваса во сне вкуса не было, поэтому мне приходилось напоминать себе о том, что кружку следует подносить ко рту. Дед же, напротив, поглощал пенное с превеликим удовольствием, но не ронял ни слова, а только иногда крякал. Тут до меня дошло, что мы не заказывали какой-то конкретный сорт пива. Мы положились на вкус лавочника. А тот, похоже, и рад стараться. Хорошо, что нам не во вред, а то бы дед сейчас еще и плевался. Наконец, первая кружка пива, опустошенная, встала на лавочку. Афанасьич обтер усы и толкнул меня в бок. «Ну, ладно». Можешь считать, что ты прощен. — Спасибо, — автоматом бросил я. — В конце концов, — продолжал дед, совершенно не обратив внимания на мое дежурное спиба, — что мне без тебя было делать? Ждать своей очереди, пока в небесной канцелярии не решат принять заново? Судьба мертвых — штука сложная. Тело гниет в земле, а ты гниешь душой среди живых. И ведь кто чем занимается? Некоторые, сам слыхал, небось, озорничают. Это потому что от скуки на стену лезть готовы. Особенно тем, у кого сроку, как у кормчего махорки. Вот так вот походишь по родному городу год-два... Пробуешь потом дальше куда-то идти, а не получается. Может, ностальгия не дает, или страшно дом свой утерять. А то и прием небесный пропустить, ведь никто толком не знает, где тебя принимать-то будут. И знаешь, что интересно, медиум, что и на том свете есть грань, из-за которой... Никто не возвращался. по крайней мере, из тех, кто раньше топтал эту землю, как человек. Да такие, как я, — это низший эшелон. Те, кто не смог или не захотел в свое время уйти за эту грань. Откуда действительно никто не возвращался? Оно ведь так просто звучит все. Там, за гранью перерождения. А как это все происходит? Не понадобится снова ли ждать сотню, а то и 2 лет? А если ты здесь уже пожил, да по глупости еще и 2-е отшествие на небо пропустишь, то... Дед задумался. Хреново, в общем, будет. «Погоди, Афанасич», — встрепенулся я, — «ты же сейчас вроде как в другом мире». Дед одним махом ополовинил 2-ю кружку. «Это для тебя, как для существа физического, мир один, мир другой, а для меня все гораздо проще. Я ж с чего и начал, ты для меня приключение. Так получилось, что связались мы с тобой еще тогда во враге. И с тех пор я тебя легко могу найти, не знаю, как объяснить. Считай по следу энергетическому. И потом, когда ты, бесплотный дух измерения пространства, для тебя границы весьма условные». «В общем, — тяжело вздохнул, — подытожил я, — все эти дела для меня грубо сводятся к одной форме. Пока я живой и здоровый, разобраться мне в тонкостях вашей загробной жизни не судьба». «Ну, вроде так», — кивнул старик. «А оно тебе надо? Послушай меня, в случае чего. Ты от света не отворачивайся. Будь умнее, и разбираться не понадобится». «Бррр!» Мурашки непроизвольно пробежали по моей спине. «Давай не будем о таких перспективах». «Да пожалуйста!» Афанасьич грохнул пустым стаканом по лавке, и в этот момент я почувствовал, что сон мой рассыпается на 100 кусочков, и каждый кусочек, в свою очередь, рассыпается на 100 более мелких. Секунда, и мир уже не имел целостности, а сузился до пределов улицы, которая, словно пустая декорация, грозилась исчезнуть в любой момент. «Дед!» — закричал я, всем естеством понимая, что воздух вокруг стал как кисель. Призрак в ответ только кивнул, показывая, что слушает. «Ты в прошлый раз говорил, что до меня уже были люди, которые обладали способностью путешествовать по мирам». Я дождался утвердительного кивка и продолжил. «А можно ли найти такого человека, чтобы он через тебя помог мне вернуться домой?» Афанасьич покачал головой, а мгновение спустя в голове у меня сам с собой сформировался ответ. «У меня нет такой возможности. Тебя я нашел случайно. Во всех мирах свои законы». «Ну и как же мне тогда быть?» — закричал я снова. «Меня несет, как щепку, все дальше от выхода в родной мир. Один я не справлюсь, но помоги хоть ты мне». Голос на этот раз сопровождал эхо. «Могу сказать одно. В этом мире тоже есть надзиратель. И, вероятно, есть такие же, как и ты, надо искать. А если так, то стоит подумать, стоит ли заниматься поисками, или попробовать вернуться домой тем способом, которым ты пришел сюда. Ведь я говорил тебе, что устройство здесь несколько иное, нет призраков, но я ищу, ищи ты. Ты можешь нас видеть, а значит, местные скажут больше». Мир рассыпался, я вздрогнул и открыл глаза. На душе было паршиво. К тому же я одновременно хотел спать и не мог заставить себе это сделать. Раннее утро только проявляло свой туман. В большом доме было тихо-тихо. Наверное, слишком тихо.